Дополнительные. Первый метод. Размещение рекламного модуля на пиццерии. Если говорят о рекламе, это плохая реклама. Если говорят о товаре, это хорошая реклама. Дэвид Огилви. Цель. Улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость недорого. Сложность реализации сложная. Кто будет выполнять? Персонал, партнеры, поставщики. Требуется назначить дату, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 месяцев. Практическое описание. Размещение большого рекламного модуля, постера форматом А0, А1, А2 с хорошим заголовком и предложением на фасаде здания пиццерии может вызвать у вашей целевой аудитории отклик и сильное желание посетить пиццерию. Второй метод. Блокноты, ручки, сувениры с символикой вашей пиццерии, бренда. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал, партнеры, поставщики. Требуется назначить дату, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Такая атрибутика может быть хорошим подарком, напоминающим о вашем бренде и заведении. Но просто выдать какой-либо подарок – это мало. Вам нужно подкрепить что-то значительное своим подарком. Например, покупателю понравилась ваша пицца или проведенный в пиццерии день рождения ребенка, постоянного покупателя. Вот именно сейчас и наступает время для небольшого подарка с символикой бренда, напоминающего о пиццерии, пицце и проведенном дне рождения. Третий метод. Вручение покупателям дипломов, сертификатов и благодарственных писем. Цель – улучшение имиджа, нестандартный способ привлечения покупателя, расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциально новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал, партнеры, поставщики. Требуется назначить дату, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Благодарные покупатели – наверняка повесят их у себя в офисе, сделав тем самым рекламу вашей фирме. Этот инструмент может практически ничего не стоить, но в то же время способен помочь в повышении лояльности ваших постоянных покупателей. Например, диплом «Лучший покупатель» будет затрагивать самолюбие покупателя. Каждый хочет быть значимым. Это одна из человеческих потребностей. Дипломы ценятся в нашей стране, поэтому покупатель захочет им похвастаться. Все, увидевшие данный диплом, поймут, что этот человек часто покупает в вашей компании и решит, что вы хорошая фирма и к вам стоит зайти. Сертификаты могут предоставлять бесплатный образец вашей продукции или вводную услугу. Их можно разыгрывать, рекламировать и раздавать всем заинтересованным в местах скопления вашей целевой аудитории. Тем самым вы опять же выделите тех, кому это интересно именно сейчас, и сможете работать с ними дальше. Каждый сертификат должен иметь ценное предложение и срок действия, чтобы получивший как можно скорее использовал его. Благодарственные письма – редкость в нашей стране. Поэтому, внедрив этот почти бесплатный инструмент, вы выделитесь среди своих конкурентов. Вы проявите заботу и интерес. Покупатели это ценят. Также вы можете запрашивать у ваших покупателей отзывы о вашем продукте в виде благодарственных писем, если им понравилась ваша работа и ваши товары-услуги. Эти отзывы разместите у себя на сайте, в офисе или в местах, где часто бывают ваши потенциальные покупатели. Четвертый метод. Аудиореклама на улицах города. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей – расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциально новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется назначить дату, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления – подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Вы можете вынести колонки и поставить их под окнами вашей пиццерии, а через них транслировать рекламу своих товаров или услуг. Неплохой способ привлечения внимания. Можно усилить его раздачей бесплатных материалов и сбором контактов с помощью конкурсов или лотерей. Задача – собрать как можно больше людей вокруг себя. Дальше они начнут подтягиваться сами, сыграют роль любопытства и стадное чувство. Вам останется лишь не упустить контакты потенциальных покупателей. Пятый метод. Логотип у пиццерии. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется назначить дату, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления – подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Например, выложенный из камня рядом со входом в пиццерию или на парковке у пиццерии логотип компании или высаженный различными растениями девиз. Такую рекламу многие называют высокоэффективной, поскольку она эксклюзивная и необычная, привлекает больше внимания, чем остальные виды рекламы. Имеет высокий уровень зрелищности, который заставит удивляться не только покупателей, но и партнеров. Стимулирует интерес СМИ, что может быть одним из самых главных преимуществ. Рекламоносителем в данном случае выступает клумба с растениями, цветами, травой и тому подобное, и декоративным цветным камнем, скомпонованным в виде логотипа, товарного знака, наименование рекламодателя. Оплата идет за квадратные метры. Рекомендуем оценить заранее, сколько это будет стоить, и замерить поток людей возле предполагаемого места размещения. Также стоит учесть мнение городских властей и прочих официальных служб. В итоге оцените все возможные затраты и поразмыслите над более очевидным и проверенным способом привлечения новых покупателей. По крайней мере, если вы только развиваетесь. Шестой метод. Фотографии известных людей. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации сложная. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется назначить дату, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления – подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Составьте список именитых покупателей вашей компании и при каждой возможности ненавязчиво демонстрируйте его своим новым заказчикам. Также можно повесить в пиццерии фотографии звезд, с которыми вы сотрудничали или просто общались. Постарайтесь сделать так, чтобы покупатель сам увидел эти фотографии. Тогда у него будет гораздо больше доверия к вам, чем если вы будете совать эти снимки ему под нос. Не размещайте сразу все фото со звездами на главной странице вашего сайта. Оставьте только один кадр, а под ним сделайте ссылку «Посмотреть больше». Седьмой метод. Большое, необычное, привлекательное. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, партнеры-поставщики. Требуется назначить дату, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления – подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Объяснить этот инструмент проще всего на примере. Так, в Нью-Йорке есть ресторан, в котором подают самый дорогой стейк. Он стоит $1000. Про это регулярно пишут в местных газетах, и ресторан считается достопримечательностью. Вы тоже можете создать такой продукт или услугу с заоблачной ценой, скажем, $50,000, и пусть все говорят только о нем. Именно самый дорогой продукт, как правило, привлекает основное внимание покупателей. Однако покупают они при этом более дешевые продукты, искренне полагая, что платят небольшие деньги за высокое качество. Ценник самого дорогого продукта размещайте на сайте на самом видном месте. Это называется «поставить маяк». Таких маяков может быть несколько. К примеру, один на главной странице, один на какой-либо внутренней. Раз в неделю меняйте условия и ставьте новые маяки, чтобы люди не переставали о вас говорить. Восьмой метод. Гарантия для покупателя возврата денег. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложное. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется прописать процедуру возврата денег при обращении недовольного покупателя и согласовать ее с бухгалтерией. Сроки изготовления. Метод реализуется постоянно. Практическое описание. Покупка любого вашего товара или услуги для покупателя сопряжена с определенным риском. По большому счету, он просто верит вашему обещанию продать ему что-то и отдает вам свои деньги. Покупатель всегда рискует больше, чем вы. Если же вы сможете взять этот риск на себя, хотя бы частично, то покупателю будет проще принять решение о покупке. Самый простой пример – это гарантия типа «Если вам не понравится наш продукт, мы вернем вам деньги». На своих тренингах мы предлагаем такой вариант гарантии. Мы вернем вам деньги, если только вы потребуете их до конца первого дня. А сам тренинг длится, допустим, дня 3. Скорее всего, к концу первого дня посетитель вряд ли успеет понять, нравится ему тренинг или нет. Однако, если по какой-либо причине тренинг посетителю не понравился, у него будет возможность забрать свои деньги обратно. Девятый метод. Подарочные сертификаты. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложная. Кто будет выполнять? Персонал – партнеры-поставщики. Требуется сделать дизайн сертификатов, распечатать их и доставить в пиццерию. Расписать процедуру выдачи сертификатов. Прописать, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Использование подарочных сертификатов предоставляет нам двоякую возможность. Первое. Они являются дополнительным продуктом для нас, который мы можем продать своим покупателям. Второе. Это подарок и простой способ для получателей подарка совершить покупку в нашей пиццерии. Для нас очень важно, чтобы сертификат в виде подарка приобретался для такой важной цели, как пробный визит нового покупателя. Новый покупатель, пришедший в нашу пиццерию, должен получить качественную продукцию и отличное обслуживание. И вот мы уже на пути к получению нового лояльного покупателя и повышению лояльности покупателя, который приобрел подарок. Покупатели, которые выкупают подарочные сертификаты, обычно вспоминают, что они совершили свой первый визит в пиццерию именно из-за такого подарка, и что они готовы также приобрести подарочные сертификаты для своих друзей и родственников. По сути, это просто бумага или пластик. Скорее всего, покупатель подарит такой сертификат другу или знакомому, который может так никогда им и не воспользоваться. Такие сертификаты отлично подходят как для генерации новых покупателей, так и для возвращения существующих. Это можно назвать одной из систем рекомендаций. Все, что вам нужно сделать, так это просто выдавать вашим лучшим покупателям, которые осуществили покупку на определенную сумму, подарочный сертификат на следующую покупку. Также такие сертификаты можно продавать за половину номинала. Это будет стимулировать поток наличных денег в ваш бизнес. Такой сертификат является простой бумагой, позволяющей сделать покупку у вас на определенную сумму. Вы можете советовать дарить сертификаты друзьям, чтобы получить новых покупателей. Важные примечания. Сертификат должен быть со сроком годности, либо определенное количество дней, либо же до определенной даты. Нужно учитывать, что сертификат воспринимается как деньги, но даже так люди забывают им воспользоваться. Это хороший бонус для вас. Подарочные сертификаты – это легкий, дешевый и эффективный инструмент промоушена, который можно использовать по-разному. Для награждения лояльных покупателей, для поощрения сотрудников и для стимуляции новых пробных покупок. Сертификаты можно распространять в сезон отпусков или посылать в качестве подарков на дни рождения покупателей и по другим случаям. Далее в этой книге будет рассказано о многих таких, связанных с подарочными сертификатами. Если ваш продукт или услуга приносит высокую прибыль и хорошо продается, то выдавайте на них подарочные сертификаты, чтобы стимулировать дополнительные продажи. 10-й метод. Привлекательные витрины. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциально новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложная. Кто будет выполнять? Персонал, партнеры-поставщики. Требуется приготовить дизайн витрины, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления – подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Если вы занимаетесь розничным бизнесом, вы не должны оставлять без внимания свои витрины, ведь здесь применяется все та же теория визуального воздействия. Витрины автомастерской вовсе не должны быть некрасивыми и статичными. Все это часть маркетинга и промоушена. Рестораны должны достаточно часто менять украшения своих витрин. Это создает атмосферу предвкушения и соответствует одной из важнейших концепций маркетинга – новое. Используйте витрины, чтобы анонсировать промо-акции и специальные мероприятия. Для создания соответствующей атмосферы несколько раз в год украшайте свой офис. Используйте навесы, жалюзи, лампы, комнатные растения, картины, плакаты и так далее. Ваше лицо должно быть привлекательным, притягательным, возбуждающим и оригинальным, чтобы людям было интересно узнать, что же находится внутри упаковки. 11-й метод. Вывески в пиццерии. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей – расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал, партнеры, поставщики. Требуется приготовить дизайн вывесок разного формата. Согласовать участие партнеров. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 месяцев. Практическое описание. Ваши стены заклеены красиво висящими старыми объявлениями или такими же старыми фотографиями, или же на них ничего нет, потому что у вас не было времени их украсить. Ваши 4 стены – это один из важнейших инструментов промоушена, даже если это стены ваших туалетов. Вы контролируете состояние ваших стен. Все покупатели их видят. А ведь именно стены помогают вам создать идеальную обстановку, объявлять о специальных предложениях, обеспечивать беспроблемное передвижение покупателей. И обычно, благодаря им, покупатель получает удовольствие от покупки, а ваши продажи растут. Постеры, баннеры и доски объявлений – замечательные маркетинговые инструменты. Они действуют как безмолвные продавцы, подталкивая к спонтанным покупкам. Пусть они будут привлекательными, гармонирующими с имиджем и оформлением вашей фирмы, и разместите их там, где они будут заметны. Мы живем в джунглях вывесок и рекламных объявлений. Выделиться очень нелегко, но можно, если как следует подумать и тщательно все спланировать. На хорошо освещенную, привлекательную вывеску всегда стоит потратиться. Благодаря ей ваша компания всегда будет узнаваемой ночью, а кроме того, она будет непрерывно рекламировать вас, даже когда вы закрыты. Вывески и указатели всегда должны быть понятными и поддерживаться в хорошем состоянии. Ничто так не свидетельствует о вашем легкомыслии, как перегоревшие лампочки, недостающие буквы в надписях, оборванные транспаранты и облезшая или потускневшая краска. 12-й метод. Игральные карты. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Сформировать лояльность покупателей. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал, партнеры-поставщики. Требуется назначить дату, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления – подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Вообще-то, я не рекомендую вам делать скидки на ваш продукт или услугу в ходе любой массовой маркетинговой программы. Вместо этого я бы посоветовал использовать подарочные сертификаты и перекрестные промо-акции. Но если уж вы решили задействовать специальное предложение, то подойдите к нему творчески, и пусть оно будет направлено на ваших целевых покупателей. Одна из любимых тактик промоушена называется «кидайте кости». Когда к вам приходит покупатель, попросите его бросить игральную кость, чтобы определить размер полученной им скидки. 1 очко означает 10% скидку, 6 очков – 60%. Это создаст атмосферу ожидания и непредсказуемости в вашей пиццерии, а также станет памятным событием и для ваших сотрудников, и для ваших покупателей. Делайте это без предварительного объявления и достаточно часто, чтобы у покупателей появлялся соблазн снова заглянуть к вам. Ведь это легко, дешевле рекламы и гораздо эффективнее. 13 метод. Покупатели звонят директору. Цель – повышение качества обслуживания покупателей. Улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Качественнее удовлетворять жалобы. Целевая аудитория – существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется назначить дату, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления – подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Тут было ослепительно чисто, и покупателей было гораздо больше. Сотрудники давали полезные советы, улыбались и всегда были готовы оказать помощь. А на прилавке самое видное место занимала пачка визитных карточек. Это были визитные карточки директора пиццерии. Кроме обычной информации, на них также было написано: «Если у вас есть какие-либо замечания по поводу работы пиццерии, звоните мне домой». После чего следовал домашний телефонный номер директора пиццерии. На такие визитки нельзя было не обратить внимания. Внутренние покупатели директора, его сотрудники, не могут не заметить, как покупатели с изумлением смотрят на эти карточки и засовывают их в карманы. Главное здесь – ответственность.